«И ничего нельзя сделать?» — упавшим голосом спросил Глеб Иванович. «И ничего нельзя сделать», — холодно ответил Дьяков. Наступила тягостная пауза. Мы шли вдоль бесконечного плаца, как заведенный. «Послушайте, ведь это же нелепость, позор. Мы все как в мешке, какой-то невозможный ужас». Глеб Иванович говорил сбивчиво, тихо, безнадежно, отчаянно. Дьяков молчал. «А вы о каких-то аэростатах? Ведь это же черт знает что, аэростаты! На высочайшее имя! Господи, Боже ты мой!» Он внезапно остановился, чуть шатнулся назад, как перед ямой. «Капитан, сделайте для них хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь малость. Сделайте, а?» Дьяков, помедлив, нехотя отвечал, что малость он уже сделал, отдал свое месячное жалование. «И больше ничего с не могу. Понимаете, господа? Не могу-с!» Он козырнул, извинился неотложной заботой и скорыми шагами направился к штабному помещению, длинный, тощий, сутулый. «Извольте радоваться. И жалование отдает, и ящеров лелеет». Глеб Иванович горестно покачал головой. У него забрезжила идея ходатайствовать перед полковым командиром. Я повторил сказанное капитаном: ужасный дисциплинист. «Бурбона», — возразил Глеб Иванович, — «припугнем публичной оглаской». «Ну, — сказал я, — военно-судное производство уже в ходу, а когда в стране с легкостью необыкновенной обходят дух законов, то очень твердо держатся буквы закона». Мы не знали, куда себя деть. Уйти из Муравьев? Но уже вечерело. Лечь спать? Не было, как прежде, по слову Глеба Ивановича, вкусной физической устали. Оставить его я боялся. В Муравьях гений местности был еще злее, чем на Аракчеевском тракте. Признаки мне известны и свидетельствовали о крутой перемене в душевном состоянии Глеба Ивановича. Мне было бы крайне неприятно, если бы сторонние люди стали очевидцами его надрыва и срыва. А когда нас догнал денщик полкового командира, когда он передал нам приглашение отужинать, я понял неизбежность неизбежного. Блеснув пенсне, полковник Шванг крепко пожал нам руки. Ему было лет 50, немногим за 50. Он был коренаст, одутловат, в усах с подусниками, бритоголов. Думаю, у него было не все в порядке с почечными лоханками. Полковник сказал, что вот-вот воротился из служебной командировки в Грузино, по сей причине не имел чести пригласить нас сразу же после нашего прибытия. Стол был сервирован превосходно. Хрусталь старинный, свечи зажжены, подсвечники тоже старинные, тяжелые, золоченые. На стенах визави висело два портрета. Один масляными красками, поясней Аракчеева, лицо будто в 2-3 маха топором вырубленное. Другой изображал цветной тушью какого-то китайца. Полковник Шванг улыбнулся, показав крепкие желтоватые зубы. «Я не убежден, что это император Юй. Нет, не убежден, но мне, господа, хочется думать, что это именно Юй. И графу Алексею Андреевичу приятно смотреть на своего давнего-давнего предшественника». Во весь вечер полковник ни разу не произнес ни Аракчеев, ни граф Аракчеев, только граф Алексей Андреевич. Сели за стол. Напольные часы красного дерева, тоже старинные, пробили отчетливо, без хрипов и придыханий, как нередко бывает с часами преклонного возраста. Полковник Шванг опять улыбнулся, показал крепкие желтые зубы. Точность поразительная, не чета нынешним. Принадлежали графу Алексею Андреевичу и достоверно свидетельствует о том, что время графа Алексея Андреевича не истекло, а грядет. Дас!